Вслед за властелином дум Запада 20-х годов Освальдом Шпенглером, автором «Заката Европы», выдвинувшим крайне реакционный тезис о якобы извечной склонности русского народа к рабству со времени Чингисхана и до большевизма, на эту тему прорвало многих писателей зарубежья. Престижно было в эмиграции наряжаться в апокалипсические одежды. Гибель России дружно оплакивали, как конец света. Отказались от нас наши дневные заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганные молитвы и заклятия, и сохла мать сыра земля, иссякли животворные ключи, настал конец, предел даже Божьему прощению, убивается в берлинском альманахе медный всадник, неизвестный автор. С заклинаниями подобного рода успешно конкурировали ледяные снежные мотивы, то есть сравнение октября большевизма советской власти с ледяным или снежным панцирем, сковавшим Россию-матушку. Десятки, сотни раз снежно-ледяные мотивы звучат со страниц эмигрантской литературы. От гимна галлиполийцев 1921 года «Занесенная снегом Россия», «Замело тебя снегом Россия», «Замело сумасшедшей пургой», «И печальные вихри земные панихиды поют над тобой». Да, «Замело тебя снегом, Россия» — сборника рассказов, изданного в 1964 году Андреем Седых, многолетним редактором «Нью-Йоркской газеты «Новое русское слово». С востока дует холодом, чернеет зыбь реки, напротив солнца низкого и плещет на пески, мужицким пахнет заревом, костры в дыму трещат и рдеет красным заревом на холоде. Закат убеждает детей зарубежье в альманахе для юношества «Русская земля» Иван Бунин. «Русская земля», Париж, 1928 год, страница 4. «Мать Мария, твердя как клятву, в каждом деле будь мне жезл и вождь, солнце незакатное с востока», тем не менее в своих воспоминаниях об Александре Блоке пишет о том, что последнее письмо поэта рождает у нее мысли. Россия умирает. Как же смеем мы не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней? Скоро, скоро пробьет вещий час, и Россия, как огромный оснащенный корабль, отчалит от земли в ледовитую мертвую вечность. Современные записки «Париж», 1936 год, номер 62, страница 228. Начавшие прорываться на Запад известия о репрессиях в Советском Союзе также навевали снежно-ледяные темы. Они живут? Нет, умирают там, где льды и льды, и мгла плывет над льдами, и смерть из мглы слетает к их сердцам, и кружит, кружит, кружит над сердцами, пишет о далекой России в стихах о Соловках молодой поэт Владимир Смоленский. Главенствующая тема эмигрантской литературы первой половины 20-х годов — апофеоз грядущей России. «Грядущая Россия» — именно так назывался первый толстый литературный журнал русского зарубежья. Увидела в Париже свет всего два номера журнала в 1920 году. Здесь были напечатаны первые главы «Хождения по мукам» Алексея Толстого, первые стихи Владимира Набокова, еще не пользовавшегося псевдонимом Сирин. До 1925 года в зарубежной русской литературе воцарился, по ироническому замечанию Федора Степуна, культ русской березки. Ничего удивительного в этом нет. Тоска по большой и малой родине, местам, с которыми связаны самые сильные, будоражащие сердце и ум воспоминания, вела многих изгнанников к культу прошлого. «Нет дня», — вспоминал Бальмонт, — «когда бы я не тосковал о России, Нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещами, шепотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелье солнечных песен жаворонки. Там везде говорят по-русски. Это язык моего отца и моей матери. Это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любовей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое как неотъемлемое свойство, как основа моей личности. Бальмонт. Письмо из Парижа. Дни. Берлин. 1923 год. 22 июня. Прокуроров было слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? А теперь, когда темна дорога, и гудит, ревет девятый вал, о тебе, волнуюсь, вспоминаем, это все, что здесь мы сберегли, и встает былое светлым раем, словно детство в солнечной пыли. Печалится Саша Черный, в зарубежье почти целиком переключившийся на детскую тематику. Его главной заботой стало уберечь детей эмиграции от потери языка, от забвения родины. Кумиром эмигрантских поэтов, да и не только поэтов, становится Николай Гумилев. Его смерть создала ореол почитания не только вокруг возглавлявшегося им акмеизма, как стиля, представляющего прекрасное прошлое нашей культуры, но и как стиля, резко отличающегося от процветающего там всяческого безобразия и революционной свистопляски. Хаосу, левым течением в поэзии, переходившим в той России от заумия до издевательства над русским языком, противопоставлялся космос, неоклассицизм, преемственность с золотым веком русской поэзии. Заумно, может быть, поет лишь ангел, Богу предстоящий, да Бога не узревший скот мычит заумно и ревет, а я не ангел, а сиянный, не лютый змей, не глупый бык, люблю из рода в род мне данный мой человеческий язык, пишет Владислав Ходосевич. Борьба с хаосом в 20-е годы становится нормой для большинства зарубежных поэтов. Культ русской березки привел многих писателей к истокам русской культуры, народной литературы, сказкам, былинам, песням. В этом коренится залог постоянного внимания читателей русского зарубежья, особенно старшего поколения, к таким признанным авторитетам бытописания русского благочестия, как Борис Зайцев, Иван Бунин, Иван Шмелев, Алексей Ремезов. Любой певец или певица с разной мерой таланта, исполняющие народные песни, становились кумиром дня, символом искомой России. России, которая, разумеется, не погибнет, если... Эти проклятые «если», эти проклятые вопросы, тысячи вопросов, на которые нет ответов у русского рассеяния ни у вождей, ни у низов. Монархисты борются с кадетами, кадеты с монархистами и эсерами, эсеры левые с эсерами правыми, воля России с современными записками, последние новости с возрождением. Нет единства на эмигрантских островах Праги и Парижа, Белграда и Харбина. Живем, бредем и медленно сидеем, плетемся переулками Пасси. И скоро совершенно обалдеем от способов спасения Руси, — горестно восклицает Дон Аминадо. Конечно, можно и дальше заниматься поисками виновников катастрофы, Одна из важнейших задач, нашедшая решение на тысячах и тысячах страниц эмигрантской литературы 20-х годов, поглощавшая, сжигавшая сердца и умы русских эмигрантов. Но все меньше надежд остается. Даже у непримиримых на иностранный кулак для России так невежливо с ними обошедшийся. Незнание страны, давшей приют беженцу, ее культуры и традиций, часто языка, ностальгия по покинутой родине, смутные перспективы на будущее, огромный комплекс неполноценности владеет эмигрантом. Неудивителен массовый поворот многих из них, даже неверующих, до разрыва со своей страной, к религии, желание примкнуть к лону своей церкви, напоминающей им о родине. Как всякий раненый зверь ползет умирать в свою нору, так и человек в тяжелые минуты жизни инстинктивно стремится в свою духовную берлогу. Темная же берлога духа — кровь, то есть род, происхождение, заветы предков, память, детство. Для русской эмиграции в 20-е годы характерно массовое устремление в берлогу, в религию. И еще в недавнем прошлом материалист, прежде писавший, что после смерти его вырастет только лопух, теперь умиленно запел «Христос воскресе», точно подметил Степун в Федоре Переслегине в своем философском романе в письмах. Философы Бердяев, Булгаков, Франк, Шестов, Лосский, Вышеславцев, талантливые публицисты, стали духовными пастырями русского зарубежья. Они убеждали читателей и слушателей в том, что только через христианство, православную церковь, возможно возрождение России. Им вторили многие писатели и поэты, напрямую или исподволь связывавшие в своих книгах и статьях будущее страны с религией. Русскую интеллигенцию стали убеждать при тусклом свете догорающих огней революции разорвать отношения с безрелигиозным социализмом. Пора, мол, вместе с народом начать строить заново град Китиж и возрождать Святую Русь. Советников, как с помощью молитвы и православного креста возродить Россию-матушку, а русскому народу искупить свой революционный грех, оказалось немало. Евразийцы считали, что духовно-идейное самовосстановление интеллигенции невозможно без дисциплинирующего плотного прилегания к церкви. Профессор Ильин стал уверять, что во время потрясений, постигших Россию, обновляется религиозное и государственное служение, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, что возродится в нас через это, будет религиозная и государственная мудрость восточного православия и особенно русского православия. Некоторым казалось, что если не прояснится церковное сознание и не будет понято, каково значение православия в русской жизни, то ничем не может быть приостановлено буйство русского духа, ничем не может быть исцелена русская душа. Все эти советы самым причудливым образом преломлялись на страницах зарубежной православной художественной литературы, про патриарха которой Амфитеатров, автор первой небольшой работы в русской эмиграции «Литература в изгнании», влюбленно писал. «Сияние русских святых праздников под гул московских колоколов, вот где истинный Шмелев». Амфитеатров, «Литература в изгнании», Белград, 1929 год, страница 27. Многочисленных почитателей этой литературы в зарубежье, горящих желанием поставить Россию под православные знамена, не волновало, что они предлагают родной стране вернуться на уже пройденный ею путь. Более того, православный психоз русской эмиграции каким-то удивительным образом уживался, как это ни странно звучит, со страстным желанием наказать русский народ, допустивший антихриста и комиссаров-жидомасонов. Молитвенное состояние беженской души сочеталось с надеждой расправиться с виновниками гибели Святой Руси. Странная выходила эмигрантская диалектика. С одной стороны Христос и молитва, с другой — виселицы и массовые порки. Рамки вступительной статьи не позволяют более подробно проанализировать те основные идеи, которые были заложены в фундамент литературы русского зарубежья в первой половине 20-х годов. Думается, что и вышеизложенного достаточно, чтобы представить тот круг вопросов, на которые хотела дать ответ русская эмиграция, создавая под чужим небом заграничных отечеств свою литературу. Большинство произведений русской эмиграции пронизаны ощущением горечи утраты родной земли. У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора, сказать прости родному дому. У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом с своей уж ветхою котомкой. На страницах газет, журналов, сборников русского зарубежья разбросано множество стихотворений, созвучных бунинскому «У птицы есть гнездо». Орел безродности никому не мог принести удовлетворения. Об утерянной России с грустью и нежностью писали Игорь Северянин и Владислав Ходосевич, Георгий Иванов и Саша Черный. Пожалуй, в поэтических строках мы в наиболее обнаженной форме сталкиваемся с мыслями и чувствами, владевшими эмигрантами. Путь наш был окровавлен, тревожен и долог, но замкнулся проклятый пылающий круг, и теперь твоих армий последний осколок. Мы сложили оружие и стали за плуг. Тот же труд над родными полями твоими стал бы легкою ношей, веселой игрой, как молитву шепнешь твое дивное имя, да на близкое море посмотришь порой. И невольно вздохнешь и промолвишь, затем ли напоили мы кровью родной чернозем, чтобы потом своим орошать эту землю, чтобы гнуть свою спину под чуждым ермом. Проклинал судьбу умерший в 1924 году молодой поэт Алексей Гессен. Подобные мысли обуревали многих. «Отчизну мою, — писал Федор Шаляпин друзьям, — обожаю, и обожание это ношу и буду носить в сердце своем до гробовых досок». Надрывно саднет сердце Бальмонта. «Я меру яблок взял от яблонь всех садов. Я видел Божий куст, я знаю ковы змия, но только за одну я все принять готов. Сестра моя и мать, жена моя, Россия». Да, чувство Родины — одно из самых сильных, действенных и стойких понятий в духовной жизни человека, одно из сложнейших проявлений человеческого духа. Несколько слов о литературных центрах зарубежья первых послереволюционных лет. Главным стал Берлин. Политический центр эмиграции в те годы находился в Париже, научный — в Праге. По одним данным, берлинская русская колония насчитывала до 300 тысяч человек, по другим — до 200. Как мы уже отмечали, русских издательств в Берлине тогда было немало. Роман Гуль даже утверждает, что в начале 20-х годов в Германии сложилась парадоксальная ситуация, когда русских книг выходило больше, чем немецких. Гуль, «Я унес Россию. Апология эмиграции. Нью-Йорк. 1981 год. Том 1. Россия в Германии. Страницы 120-121. Здесь выходило несколько русских газет. «Руль», «Голос России», «Дни», «Время», «Грядущая Россия». Издававшаяся на средства советского представительства газета «Новый мир». «Смена Веховская» накануне. Литературные журналы от «Просоветской беседы», редактируемой Максимом Горьким, до «Непримиримой русской мысли» во главе с Петром Струве представляли все оттенки эмигрантских политических течений: смена веховцев, евразийцев, монархистов, демократических групп от эсеров до кадетов. В Берлине также вышло немало литературных альманахов: «Медный всадник», «Кубок», «Грани», «Веретено», «Струги». По образцу Петроградского был создан Берлинский дом искусств, где свободно встречались, потом это уже нигде не повторялось, эмигрантские и советские писатели. Руководители Петроградского дома литераторов писали своим берлинским коллегам: «Между нами и нашими заграничными товарищами воздвиглась почти неприступная стена. Немедленное устранение ее не зависит от нашей воли. Но мы можем и должны стремиться, чтобы полное взаимное непонимание и отчуждение не стали следствием этого». Струве, указанное сочинение, страница 26. Бурная литературная жизнь русских в Берлине привлекла в последние годы внимание исследователей. Так, в 1983 году старейшим эмигрантским парижским издательством «Имка Пресс» в серии «Литературное наследство русской эмиграции» издана книга «Русский Берлин. 1921-23 годы». Много интересных материалов опубликовано в книге Фрица Мейерау «Русские в Берлине. 1918-33 годы» на немецком языке, выпущенной в 1987 году в Западном Берлине. Признанным и бесспорным литературным лидером русского зарубежья являлся журнал «Современные записки». Без этого издания невозможно представить ни русскую эмиграцию межвоенных лет, ни ее культуру и литературу. Правые эсеры Вишняк, Гуковский, Руднев, Авксентьев, Фондоминский стремились создать орган внепартийный с программой демократического обновления. «Современные записки» открывают поэтому широко свои страницы, устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке, для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры, подчеркивалось во вступительной редакционной статье, вышедшего в ноябре 1920 года в Париже, первого номера журнала. Пять видных эсеров свое слово сдержали. Журнал действительно стал внепартийным. В нем участвовали лучшие умы всех эмигрантских течений и молодое поколение литературной эмиграции. Когда «Современные записки» праздновали выход 50-й книги журнала в 1932 году, на юбилей сочувственно отозвался такой совершенно уж далекий от эсерства, когда-то назвавший народничество революционным сифилисом, Петр Струве. Он правильно предлагал заменить в подзаголовке журнала «Общественно-политический» на «Журнал русской культуры и литературы». «Гуль», указанное сочинение, Нью-Йорк, 1984 год, том 2, «Россия во Франции», страница 90. Значение современных записок для литературы русского зарубежья трудно переоценить. 70 книжек эмигрантского толстого журнала «Современные записки» составляют основное литературное наследие тех представителей русской культуры, которые после октября покинули родину. В этих книжках немало выдающихся литературных произведений, ведь печатались в них Бунин, Куприн, Ходосевич. Эмигрантский читатель находил в них вместе с упорным непониманием новой России щемящую грусть о потерянном родном доме, писал в опубликованных в 1957 году в «Новом мире» воспоминаниях Лев Любимов. Заметим, что любимовские «На чужбине» вместе с известными мемуарами генерала Алексея Игнатьева «50 лет в строю» 1952 и романом о русском Китае Натальи Ильиной «Возвращение» 1958 открыли советским читателям архипелаг русского зарубежья. Об этом пойдет речь ниже. 70 томов современных записок объемом по 400 и даже 500 страниц увидели свет за 20 лет, с 1920 по 40 год. Содержание их далеко выходит за упорное непонимание новой России и щемящую грусть о потерянном родном доме. Читатель антологии в этом убедится, познакомившись с ее первыми четырьмя томами. Другим эмигрантским изданиям трудно было конкурировать с современными записками. Отметим, что наряду с упоминавшимися берлинскими журналами и альманахами большой интерес в первой половине 20-х годов вызывал пражский журнал «Воля России», издававшийся с 1922 года левыми эсерами Лебедевым, Слонимом, Сухомлиным и Сталинским. Выходил он до 1932 года, придерживался левых позиций и осуждал пренебрежительное отношение эмиграции к советской России и к молодой советской русской литературе, в частности. Печатались в «Воле России» Ремезов, Бальмонт, Цветаева, Ходосевич. Первым в зарубежье журнал начал охотно предоставлять свои страницы молодым писателям и поэтам Андрееву, Владимиру Сосинскому, Кузнецовой и другим. Немало ценного литературного материала опубликовано также эмигрантскими газетами. Двумя главными ежедневными газетами русского зарубежья стали «Парижские последние новости», редактируемые Милюковым, и «Возрождение» во главе с Петром Струве. Свою лепту в развитие эмигрантской литературы внесли берлинские газеты «Дни» и «Руль», «Рижская сегодня», «Софийская Русь», «Варшавская за свободу», «Белградское новое время», «Американские газеты «Россия» и «Новое русское слово». Ведущие писатели, поэты, критики зарубежья постоянно выступали на страницах этих газет со своими новыми произведениями. С особым нетерпением любители литературы ждали четверговых номеров последних новостей, когда газета публиковала богатую литературную страницу, представляя практически все лучшие литературные имена эмиграции.